Глава вторая. Десятирукое дерево. Прошел Жан Смельчак совсем немного и вдруг с удивлением заметил, что камни, которыми была усеяна дорога несчастий, ничуть не похожи на обычные безобидные булыжники. У здешних камней были пасти, в которых щелкали могучие челюсти с острыми зубами. А зубы эти были побольше у больших камней и поменьше у малых. Самые крупные камни, впрочем, это уже были не камни, а целые утесы, щерились клыками, которыми не погнушался бы добрый слон. И эти клыки в любую минуту готовы были вцепиться в ногу зазевавшемуся путнику. Обыкновенные булыжники без устали что-то грызли своими мышиными зубками, и когда им удавалось цапнуть Жана Смельчака за пятки, они с наслаждением облизывали толстые замшелые губы, забрызганные кровью. Ни час и ни два шел Жан Смельчак по кусающейся дороге, испытывая фантастические муки. Но ни на йоту не утратил он своего веселого мужества. «Кусайтесь, кусайтесь себе на здоровье!» С презрительной усмешкой твердил он, подавляя стоны, чтобы никто не догадался, как ему больно. «Лучше без ног остаться, чем без головы!» И с такой твердостью переносил он эти муки, что камни, наконец, перестали кусаться. Время, отведенное уставом для испытания, истекло. Уф! Стало сразу легче. Никто уже не терзал Жана Смельчака, и он с тяжелым вздохом уселся под вековым дубом на придорожный валун. Улыбаясь, он погрозил камню. «Смотри, малыш, не вздумай кусаться!» В восторге от своей победы Жан расположился под сенью старого дерева. Он обмыл окровавленные ноги в протекавшем поблизости ручейке и кое-как привел в порядок изодранные башмаки. Однако мирная передышка была недолгой. Только-только собрался Жан отправиться в путь, как в шею ему впились 5 жестких холодных пальцев и тесно сдавили гортань. Пылая гневом, Жан стал яростно отбиваться. Во что бы то ни стало, надо было вырваться из цепких пальцев этой чудовищной, нечеловеческой руки. Но она все сильнее сжимала его горло. «Отпусти меня! Отпусти!» Чем отчаяннее сопротивлялся Жан, тем крепче впивались в него безжалостные пальцы. И тогда он решил изменить тактику. Жан перестал бороться. Он недвижно повис в воздухе, полагая, что непротивление смирит ярость руки душительницы. Так и случилось. Пальцы ослабли, и Жан Смельчак, раскачиваясь над землей, смог наконец разглядеть своего мучителя. А им оказался тот самый дуб, под которым сидел Жан. Было у дуба 10 стволов, и стволы эти, похоже, были на человеческие руки, и у каждого имелось 5 кривых, когтистых ветвей. «Зачем ты пришел сюда, глупец?» — возгласило чудовище, влепив Жану для острастки пару увесистых затрещин. «Думаешь, что и взаправду ты можешь быть счастливым? Вот ты у меня сейчас получишь!» И цап! Оно сгребло Жана в охапку, и бедняга взлетел к небесам. 1, 2, 3, 7, 20. Дуб подбрасывал Жана под облака с ловкостью жонглера, и все соседние деревья аплодировали ловкому фокуснику. Радостно шумела листва, отзываясь на порывы ветра, ну а придорожные камни так те просто лопались от смеха. Даже мрачный утес, был он похож на дряхлого старца и беззубой пастью сосал глиняную трубку, не удержался и взвизгнул от удовольствия. Окончив этот цирковой номер, дуб спустил Жана на землю и дал ему передышку, все еще, однако, угрожая своей жертве всеми 10 стволами. Как только разогнулись когти, юноша проделал 2-3 упражнения лечебной гимнастики, потер затылок и запел, расправив плечи. Голос его звучал отважно и весело, но, право же, чувствовал он себя скверно. Не очень-то ему хотелось петь. «Так ты еще смеешь петь?» — заскрипел дуб. Какого дьявола ты так развеселился, безумец?» «А я пою, потому что чувствую себя счастливым, сеньор Дуб. Тут уж ничего не поделаешь», — дерзко ответил Жан Смельчак. «Напрасно вы считаете, что мое счастье или несчастье зависит сейчас от вас. От ваших прихотей и капризов, приказов и отказов». «Ах, вот как! Хорошо, мы сейчас посмотрим, так это или не так», — с издевкой проскрипело дерево. «Стоит мне выпустить из моих 10 стволов пальцы присоски, и они высосут из тебя всю кровь до последней капли. Или возьму, да я обернусь плеткой 10-хвосткой. Да как спущу с тебя шкуру, тут-то ты у меня запоешь по-другому. Но нет. Лучше я поиграю тобой в футбол вместо мяча. То-то будет потеха». И чудище опять схватило Жоана, размахнулось и швырнуло его ближайшему дереву. А то, в свою очередь, запустило им в соседа. И пошло, и пошло. Много километров пролетел юноша в воздухе. И его перебрасывали словно мяч из костей и плоти. Игра же эта вызывала восторг и у камней, и у захлебывающихся от хохота деревьев футболистов. Муки Жоана прекратились только после того, как невидимый судья Ветерок скомандовал: «Ладно, на сегодня хватит! Бросьте мяч и марш в душ!» Деревья мигом исполнили этот приказ. Они отшвырнули Жоана и принялись торопливо стаскивать лубиные майки и трусы, наслаждаясь теплым дождем, который щедрые тучи излили на долину доброго здравия. Тем временем бедный Жоан Смельчак, совершенно сонный, да при этом еще и измочаленный до самых костей, растянулся прямо на земле и закрыл глаза. Засыпая в колючей постели из репейника и чертополоха, он проворчал: «Право же, я стал истинным факиром!» Сон освежил Жоана. Но пробудившись, он ощутил такой зверский голод, что готов был перерыть всю землю и штурмовать облака. Подняв глаза к небу, он заметил белую голубку, которая насмешливо проворчала: «Ты что на меня уставился? Слюнки текут? Славный бы суп из меня получился, не правда ли? Я вижу, у тебя губа не дура, только близок локоть, да не укусишь». И птичка засмеялась. Смешно стало и Жоану, но виду он не подал. Озираясь по сторонам голодными глазами, наш герой жадно высматривал какую-либо поживу. И удалось ему, наконец, приметить на противоположном берегу озера Зеленой Тины сад с мандариновыми и апельсиновыми деревьями. Издали казалось, что сад этот очень велик. Озеро было не широким, а голод мучил Жоана невыносимо. Поэтому, ни минуты не колеблясь, он разделся, укрепил узелок с одеждой на голове и осторожно вошел в зеленую тинистую воду, не сомневаясь, что без труда достигнет желанного сада. Однако случилось невероятное. Хотя Жоан плыл быстро и энергично, и берег был уже совсем близко, но расстояние до него не уменьшалось. Озеро растягивалось. Надеясь добраться до твердой земли, он плыл из последних сил. Но кругом была вода, одна только вода. Берег удалялся. «Вот чудеса! Выходит, я попал в резиновое озеро?» — задыхаясь, пробормотал Жоан Смельчак. Не отступать ни при каких обстоятельствах. Таково было неизменное правило Жоана. И он решил выдержать и это испытание. Берега почти скрылись из виду, а юноша все плыл и плыл. Он безгранично верил в себя, в силу своих рук, и был убежден, что воля приведет к победе. «Эй, бесова душа, заплачь же, наконец!» — подстегнула его волна, выплевывая из своей пасти пену. Возмутилась какая-то рыбка и тихо булькнула: «Ну на что это похоже? Так не годится! Ты не даешь мне и моим подружкам мирно подремать в тишине! Ты взбаламутил всю воду! Иди же, наконец, ко дну, несчастный!» Чайка, то и дело садясь на воду, вкрадчиво уговаривала Жоана: «Плыви обратно, заплачь, зарыдай, моли об пощаде. Ведь ты идешь по дороге несчастий. Так почему ты прикидываешься счастливым? И почему у тебя такой вид, как будто на твою долю достался великий выигрыш?» Мудрая сова, голова ее увенчана была митрой, а глаза застилала пелена. Поэтому днем и ночью летала она в непроглядной тьме, шепнула Жаану. «Хочешь полакомиться апельсинчиком? Так послушайся моего совета, разыграй комедию. Притворись, что ужасно страдаешь. Будь лицемером. Солги. Выпроси апельсин Христа ради, как милостыню. Ну не будь же глупцом, поплачь хоть капельку». Но Жан Смельчак решительно отверг этот совет и, собравшись с духом, запел во весь голос. И его голос, звонкий и мужественный, смирил ярость вод. Волны улеглись, и хропот смолк, и как сигнал к отбою пронесся над озером легкий вздох ветра, сменившего гнев на милость. 2-3 взмаха, и Жан Смельчак достиг берега и вступил в апельсиновый сад, обремененный золотистыми плодами. Вполне понятно, что Жан, словно одержимый, со всех ног кинулся к ближайшему дереву, желая сразу же сорвать с него десяток другой плодов. Но внезапно, как по мановению волшебной палочки, апельсины съежились, стали величиной с горошину, взмыли вверх и крак! Лопнули с оглушительным треском. Задетый за живое и опасаясь новых неожиданных сюрпризов, Жан Смельчак подкрался к другому дереву. На этот раз апельсины не улетели. Они превратились в позолоченные кукольные головки и показали ему язык. «Прежняя шутка была остроумнее», — заметил Жан. И направился к мандариновому дереву, втайне надеясь сорвать какой-нибудь зазевавшийся мандарин. Но как бы не так. Завидя его, плоды посыпались с веток, точно резиновые мечи, и разлетелись в разные стороны. Тогда, решившись в последний раз попытать счастье, Жан Смельчак на цыпочках пробрался к четвертому дереву. Увы, будто сговорившись, апельсины и мандарины расправили крошечные голубые крылья и преспокойно взвелись под облака. Забыв на мгновение про свой голод, Жан во все глаза глядел на это поразительное зрелище, на эти крылатые золотые шары. В восторге он воздел руки к небу и воскликнул. «Поздравляю тебя, злой волшебник! Поздравляю и от всего сердца благодарю за эти незабываемые минуты, самые яркие и прекрасные в моей жизни! Благодарю тебя! Но послушай теперь, что я тебе скажу. Оставь меня в покое. Прекрати свои выходки. Довольно. Неужели ты еще не понял, для меня счастье как раз в том и заключается, что я упорно преодолеваю все преграды, которые ты воздвигаешь на моем пути. Терзай других, слышишь? Терзай других!» Жан Смельчак умолк и тут же почувствовал, что тело его деревенеет и кровь застывает в жилах. Пожелал он повернуться и не смог. Пожелал опустить руки, не тут-то было. Пожелал переступить с ноги на ногу, как бы не так. Казалось, какие-то таинственные корни прикрепили его к земле. Но когда какая-то шустрая птица стала вить на Жаановой голове гнездо, юноша с ужасом убедился, что стал деревом.